чудеса. Или они не знали, что чудеса следует нумеровать. Глава 7. Солнцу Солнцева, Инке Инкова, Пуриху, все остальное. Солнце было верховным божеством, Инка — верховным правителем. Пурихом называли земледельца. За солнцем стояли инки, преданные его делу сыны. За инками — миллионы пурихов, благодарные за то, что им подарили человеческий образ жизни. За пурихами никто не стоял. Они сами подпирали все. Испанцы были потрясены царившим в Тауантинсую образцовым порядком. Европа ничего подобного не только не знала, но и представить себе не могла. Педро де Сьеса де Леон написал об инках удивительные слова. Им трудно поверить, но еще труднее не поверить, ибо они принадлежат не просто хронисту, а испанскому конкистадору, сражавшемуся против индейцев. Одно из дел, пишет он, вызывавших наибольшую зависть к этим господам, было понимание того, каким великолепным являлось умение инков завоевывать столь огромные земли и приводить их благодаря своему благоразумию к тому разумному порядку, которые испанцы обнаружили там. При их порядках люди жили, соблюдая этот их порядок, и их число множилось, а из бесплодных провинций они делали плодородные и изобильные. Здесь не случайно приведено высказывание Сьесы де Леона. Именно он поведал миру об инках и их государственном устройстве не только достаточно подробно, но и объективно. Но не только он один, а практически все хронисты пишут о так поразившей их сытости и обутости всего населения царства инков. О том же говорят подсчеты современных ученых, позволяющие утверждать, что при правлении инков население государства сынов Солнца было обеспечено всем необходимым. Основываясь на этих данных, Луис Валькарсель пишет, что империя Куско гарантировала всем человеческим существам, находившимся под ее юрисдикцией, право на жизнь через полное удовлетворение физических нужд в питании, одежде, жилище, сохранении здоровья. Об этом же говорит и Мариатеги, указывая на обилие запасов продовольствия в Тауантинсую, он пишет, что продукты земли нельзя накапливать как сокровища, поэтому маловероятно, что 2/3 их действительно потреблялись одним чиновничеством и духовенством империи. Гораздо более правдоподобно предположить, что продукты, которые, как утверждают, отдавались знати и инкам, составляли государственные запасы. И, следовательно, сам этот факт является примером социальной предусмотрительности. У нас нет никаких оснований оспаривать мнение столь высоких авторитетов, но хотелось бы понять, как, каким путем пришли сыны Солнца к реализации в жизни своей социальной предусмотрительности и одновременно увидеть то реальное, что скрывалось за сытостью и обутостью простого народа Тауантинсую, какой ценой он расплачивался за них. Созданное инками общество делилось на две принципиально отличные друг от друга категории населения: на тех, кто платил налоги, и тех, кто налоги не платил. Сразу же укажем, что слово «налог» не во всей своей полноте соответствует тому, что имело место в Тауантинсую. Еще меньше подходит глагол «платить»,